Глава 8. В последний раз. Купальника у меня нет. Но черный спортивный комплект белья вполне прокатит за купальник в полумраке бассейна. Бассейн открытый. В центре – зона джакузи с подводными сиденьями. И я на руках у темного, сверху на нем. Но не хочется портить мне ему днюху. Могу я себе позволить совершить этот маленький роман вкусно? Еще только один вечер. И все. Обещаю себе. Да и если честно, он такой счастливый и сладенький сегодня, что я просто не могу от него отлепиться. А может, мы и оба такие? «Эй, сладенькие!» Зовет нас со спины одна из девушек, хихикая над нами. «Я вам клубничного принесла!» Протягивает нам по бокалу коктейля. На краешек бокала надета по крупной клубничке. И только успеваем забрать у нее из рук бокалы, как ее сносит под воду какой-то дельфин. Поднимаем повыше бокалы, закрывая ладонями и пытаясь уберечь их от каскада брызг. «Яшин!» — выныривает она. «Гад! Капец тебе!» Досмотреть заварушку не получается. Мои губы ловят темный своими, и глаза закрываются от теплого взрыва в груди. Едва ли я сделала глоток, но чувствую себя пьяной. Он трется носом о мою шею. Мы словно плывем в горячем сиропе, когда смотрим друг другу в глаза. Я вижу там воспоминания о самых горячих моментах нашего секса. Как он кончает. Как и я кончаю. Его стоны. Мои стоны. Не отводя взгляда, он спускается пальцами под воду, ныряет под перешеек моих трусиков. Я чувствую удушье, и как голка долбится мое сердце. В глазах вспыхивает. Со стоном прикусываю губу. Нахальные пальцы втыкаются внутрь меня. Задохнувшись, закатываю глаза от острых ощущений. И мне хочется поиграться и подразнить его. Но ощущение слишком... слишком! И я не могу ничего, кроме как порхать ресницами и гасить стоны, кусая губы. Вжимаюсь лицом в его щеку, чтобы нас не спалили за этими играми. И даже музыка не заглушает нашего возбужденного неровного дыхания. Его пальцы медленно скользят во мне, вдавливаются в самое чувствительное место и... снова скользят. Я вся вибрирую от этих ощущений. Чувствую ладони на его шее, как тяжело он сглатывает. Рефлекторно тянусь к его члену и глажу напряженный ствол через ткань. «Сядь на него!» Срывается его шепот. Мы синхронно оглядываемся. Нетерпеливо дергая за талию, он направляет свой член и врезается в мою плоть. Давит. Его большая головка рывком соскальзывает внутрь. Вскрикнув от болезненного ощущения, врезаюсь коготками в его шею. «Тихо!» — хрипит он, гладя меня успокаивающе по спине. Я истерично хихикаю, вжимаясь губами ему в висок. Зависнув в нестерпимом остром пике, мы не решаемся двигаться. Вокруг нас бесится в воде парни. Мое лицо полыхает. Закрыв глаза, прижимаемся лбами, сплетаемся пальцами и... не двигаемся. Чувствую, как подрагивают его мышцы и как дергается внутри член. «Я, блядь, кончу сейчас», — невменяемо шепчет он мне в губы. «Ай, давай», — дрожу от нетерпения. Беру его лицо в ладони, поднимая и заглядывая в глаза. Они стеклянные и взгляд слепой. У меня в груди тает от этого пожара воск и, обжигая, капает куда-то вниз. И каждая капля как маленький взрыв. И воздух такой густой. «Нет, не так!» — хнычет он зло. «Хочу!» — ловит за шею, вжимается губами в ухо. «Трахать хочу тебя!» «Ауч!» И я забываю обо всем вокруг. Приподнимаю бедра и дергаю ими вниз, насаживаясь и млея от трения. Уши закладывает, и шея немеет в предоргазменном кайфе. «Ах!» Стонем синхронно. «Тёмыч, вискарь сам себя с друзьями не выпьет!» Стебут его парни с берега. «А, чёрт!» Мы в шоке смеемся, дрожа от возбуждения. «Нечаев!» Словно специально обламывают его они веселыми голосами. «Нечаев!» Шепчу я. Тебе сколько исполнилось-то? 18. Боги, да он же мальчишка совсем! Очень борзый, горячий мальчишка! С богически умелыми пальцами и охренительным телом. Это пиздец! Падаю на спину, уходя под воду, и отталкиваюсь от него, соскальзывая с члена. Остыв, поднимаюсь на ноги, с ухмылкой глядя ему в глаза. Рррр. Тоже ныряет под воду с места. Встает рядом, поправляет мне трусики. «Сдохну сейчас!» Смеется хрипло и мучительно. Мы пьем с его друзьями за его здоровье. Он нетерпеливо тискает мой бок, глотая алкоголь, не морщась. Между бедер пульсирует сладкой болью. Жена Марата смотрит на темного хмуро и сердито, как будто он принадлежит ей. Сначала я напрягаюсь. Какого черта? А потом она оттаскивает его на пару шагов в сторону и ругает за лопнувшие сосуды в глазу. Это ему кикер в голову звезданул. «Почему ты не зашел?» Дергаю ревниво бровью, переводя взгляд на Марата. Но он безмятежно трындит о чем-то с парнями, игнорируя интимчик между своей женой и темным. «Тебе надо к окулисту!» шипит на него. «Он еще и пьет?» Властно забирает у него стакан с вискарем. «Алена Максимовна!» Как школьник оправдывается он. «Да ладно, фигня!» Фыркаю от смешка. «Алена Максимовна!» Бросает на меня смущенный взгляд. Алена продолжает его ругать. «Медик их!» Понимаю из обрывков разговора. «Я тебе напишу в сообщении лекарства!» «Окей, окей!» Вытягивает он у нее свой стакан. «Аленочка Максимовна, расслабься, а! Нас всех не перелечишь. Отдыхаем сегодня. И ты». Подхватывая за пояс, подталкивает ее к Марату. Тот ловит, вжимая в себя. «Тема, беги!» Стуча каблуками, идет к нам длинноногая девица. «Это что еще за тёлка? Красивая!» «Я решила ревновать случайного любовника? Как интересно!» Зависнув, прислушиваясь к своим чувствам. «Это последний ваш запил, Селезнева! Последний! Не смей привязываться, присваивать и подставлять его!» Девушку перехватывает шмель, целует в висок. «Чего это?» — подозрительно уточняет у нее темный. «Меня бес с Аишей подвезли, приехали поздравить тебя!» «Оу, фак!» — дергает Тема, нервно облизывает губы. «Тренер твой?» — шепчу ему. Он директор их спортивного клуба. Именно ему я хотела слить темного. В отзывах пишут, что он вменяем и бережет своих спортсменов. «Ага», — растерянно прижимает меня крепче. «Только попробуй что-нибудь ляпнуть. Утоплю». «Ну, где наш именинник?» Отпускаю его, подталкиваю к ним в спину. Жмут руки, обнимаются, отчитывают за разбитое лицо, что-то дарят. Их бес несколько раз съезжает взглядом на меня, потом с вопросом ловит взгляд темного. Он перехватывает, не глядя мою руку, тянет к себе. «Бесо Давидович, Аиша Артуровна!» Представляет их. «А это девушка моя!» Несколько раз быстро и требовательно сжимает мою кисть, требуя имя. «Ксения!» Сдаюсь я. «Ксения!» Склоняет на бок голову бес, хмурюсь. «Где-то я видел вас, Ксения. Не напомните, где?» «Вряд ли». Пожимаю плечами. «Вы ошиблись». Пульс мой подскакивает. «А вдруг с Аркановым?» «Не хочу». «Нет». Коротко и вежливо улыбается он. Разворачиваюсь и ныряю в бассейн. «Не надо меня вспоминать».